Глава вторая. Здесь явно произошла какая-то экологическая катастрофа. Слова Фродо при первом взгляде на Мордор. Офигительно клевое место. От волнения Гарри перешел на высокий стиль, сам того не заметив. Место действительно было клевым. Волшебники и стрелок оказались на каменистой равнине. Небеса были плотно затянуты черными тучами, которые выглядели так, словно скрывали от людей солнечный свет уже несколько веков. Было холодно, пронизывающий ветер продирал путников до самых костей. Признаков жизни на равнине не наблюдалось. Только на горизонте виднелись какие-то древние техногенные развалины. «По-моему, Горлагориус отправил нас куда-то не туда», — сказал Гарри. «Сомневаюсь», — сказал Джек. «Думаешь, волшебники не ошибаются?» «Все ошибаются», — сказал Джек. «В том числе и Горлагориус. Но я не думаю, что он ошибся на этот раз. Я кое-что слышал об этом мире, и то, что я о нем слышал, на данный момент совпадает с тем, что мы видим». «Мы не так уж много видим», — сказал Гарри. «Как ты думаешь, куда нам идти?» «Вниз», — сказал Джек. «На поверхности жизни, видимо, нет. По крайней мере, той жизни, которая нам нужна». «Не могу сказать, что пределом моих стремлений было попасть под землю», — сказал Гарри. «И как ты предлагаешь нам отправиться вниз? Наколдовать пару лопат и копать?» «Слишком трудоемкий способ», — сказал Джек. «Где-то должен быть более удобный спуск». «Пошли поищем», — предложил Гарри. «Пошли». Земля под ногами была неровной, изобиловала ямами и трещинами, так что каждый шаг грозил вывихнутой лодыжкой, и путникам пришлось смотреть себе под ноги. Эта позиция была не самая удобная для разговора, но Гарри был слишком любознательным, чтобы молчать. «Ты когда-нибудь раньше видел думающие машины?» — спросил он. «Много раз». «И как они выглядят?» «По-разному», — сказал стрелок. «Самое примитивное выглядит, как обычный ящик или шкаф, или книга. Но я полагаю, что это не наш случай». «А как обычный ящик может думать?» «Мыслящие машины являются детищами технологий, а не магии», — сказал стрелок. «Для того, чтобы понять, как именно эта машина думает, тебе придется полностью изменить свою систему мировоззрения. Ты к этому готов?» «Не уверен». «Тогда просто поверь мне на слово», — сказал Джек. «Думающая машина — это хреновина неорганического происхождения, которая способна мыслить как человек. По правде говоря, гораздо быстрее, чем человек». «А откуда они берутся?» «Как правило, их создают люди». «А зачем человеку может понадобиться машина, которая думает быстрее, чем он сам?» «Это вопрос», — сказал Джек, «на который я не могу дать короткого и внятного ответа. Тем не менее, в некоторых мирах эти машины очень популярны». «И что с ними делают?» «Много чего», — сказал Джек. «Работают, играют, рассматривают картинки, разговаривают друг с другом. Некоторые даже доверяют им свою жизнь». «И глупость», — фыркнул Гарри. «Бывает, что во всем мире не найдется и пары людей, которым можно доверить собственную жизнь. А машина? Да разве можно доверять машине?» «У тебя просто ментальность неподходящая», — сказал Джек. «Кроме того, ты волшебник». «Ну и что?» «Волшебники вообще никому не доверяют». «А что ты взял?» «Ты веришь Горлагориусу?» — спросил Джек. «Веришь каждому его слову и готов под ними подписаться?» «Нет», — сказал Гарри. «Горлагориус — тот еще тип. Для него послать меня на смерть, да все равно, что высморкаться». «Отлично», — сказал Джек. «Ты доверяешь хоть кому-нибудь из твоих коллег?» «Нет. Орки строят тебе башню, здание, в котором ты по идее, должен прожить всю свою жизнь. Они профессионалы в строительном деле. Ты им доверяешь? Нет, за этими гастарбайтерами нужен глаз да глаз. Оставишь их без контроля и привет. Или окно на потолке сделают, или дверь замуруют. Обозл? Этот дракон бился с тобой плечом к плечу, сопровождал тебя в долгом странстве и угробил злобного темного мага по твоей же просьбе. Ты ему доверяешь? Драконам верить нельзя, это общеизвестно. А мне ты доверяешь? Я несколько раз спасал тебе жизнь. Я тебе за это благодарен, сказал Гарри. Но? Но я не знаю, что тобой движет на самом деле, сказал Гарри. Без обид. Я доверяю тебе здесь и сейчас, и буду доверять ровно до тех пор, пока наши интересы совпадают. Но я не знаю, что будет завтра. Мы ведь с тобой не друзья. Первое правило стрелка — нельзя заводить друзей, — сказал Джек. Друзья делают человека уязвимым. Чем больше друзей, тем больше становится мишень, нарисованная у стрелка на спине. «Значит, ты тоже никому не доверяешь?» — сказал Гарри. «Верно», — сказал Джек. «У нас с тобой профессии, которые не располагают к доверчивости». «Кстати, о твоей профессии и правилах», — сказал Гарри. «Меня давно интересует один вопрос. При мне ты озвучил несколько своих правил, точнее, правил стрелка, и все они почему-то называются первыми. Как ты можешь объяснить этот парадокс? И о чем гласит второе правило стрелка?» «Второго правила стрелка не существует», — сказал Джек. «У стрелков много правил, и каждый из них является первым на тот момент, когда ему надо следовать. Когда оно актуально? Если ты входишь в трактир, то первым правилом для тебя является никогда не садись спиной к двери. Если ты близок к тому, чтобы стать кому-то другом, ну, ты понимаешь?» «Удобно», — заметил Гарри. «Тип, который придумал ваши правила, никогда не путался с номерами, правда?» «Не шути с правилами», — сказал Джек. «Это тоже первое правило». «У волшебников правил гораздо больше, и все они пронумерованы», — сказал Гарри. «На первом курсе нас заставили их вызубрить. У меня ушел месяц, чтобы это запомнить. Там такое томище, что большая советская энциклопедия просто отдыхает». «Она уже давно отдыхает», — сказал Джек. Некоторое время спутники шли в молчании. Местность не менялась, развалины на горизонте не становились ближе. Окружающая обстановка давила Гарри на нервы. Он был молодым волшебником и не успел посетить большое количество миров. А такой мир он не мог представить себе даже в самом кошмарном сне. Впрочем, сама жизнь Гарри превратилась в этот самый кошмарный сон с тех самых пор, как Горлогориус отправил его в первый поход. С тех пор Гарри, пытаясь убить доброй сотни разных способов, от вполне банальных до самых экзотических, Гарри мечтал о комфорте, а вместо этого получил задание, у которого не было конца. Задание, на выполнение которого вполне могла уйти вся жизнь молодого волшебника. Задание, которое могло оборвать его жизнь в любой момент. Конечно, когда молодой человек решает посвятить свою жизнь профессии мага, он должен быть готов к тому, что в самое неподходящее время на него может свалиться героический поход. Героические походы — это такая штука, от которой не застрахован ни один волшебник. Но большинству магов все-таки удается их избежать. Гарри крупно не повезло. Ему достался самый сложный вид героического похода — поэтапный. Бывают более простые задания, связанные с выполнением одной конкретной миссии. Чаще всего таковой является ликвидация какого-то конкретного типа, предмета или явления. Поначалу задание Гарри тоже казалось достаточно простым, но после ликвидации Негориуса, когда у всех нормальных волшебников начинается обычная, скучная жизнь, Гарри получил новую работу. Сбор артефактов. Сбор артефактов — это сущий ад. Известен случай, когда сбор артефактов затягивался на века, а то и на тысячелетия, и даже тогда не удавалось собрать все необходимые компоненты. Горлагориус не говорил о конкретном сроке, по истечении которого Большой Бо сможет вырваться на волю. Но Гарри все равно хотелось разобраться с делами побыстрее. Ему вовсе не улыбалось скакать из мира в мир добрую сотню лет. Даже 10 лет не улыбалось. Даже год. «Управиться бы за пару недель», — подумал Гарри и невольно прибавил шаг. «Замри», — вдруг скомандовал стрелок. Гарри нашел, что эта просьба идет вразрез с его собственными интересами. Но тон у стрелка был серьезный, и Гарри замер на месте, оторвав взгляд от своих ботинок и обозревая окрестности в поисках того, что встревожило Джека Смита. «На 9 часов», — подсказал Джек. Гарри посмотрел в указанном направлении, увидел бугор, из которого торчало что-то вроде трубы. Гарри не был разносторонне образованным молодым человеком, поэтому не мог узнать в сложном образовании танк. «Что это?» — спросил он. «Это танк», — сказал Джек. «Отлично», — сказал Гарри. «А что такое танк?» «Хреновина, которая может тебя убить», — сказал Джек. Гарри нашел это определение недостаточно точным, ибо под него могло подпасть огромное количество вещей, танками, априори не являющихся, но воздержался от комментариев. «Надеюсь, у него нет инфракрасных датчиков», — пробормотал Джек, — «или детекторов движения. Но глупо было бы и на это рассчитывать. Кто бы его тут оставил?» «Кто?» — спросил Гарри. «Заткнись», — сказал Джек. Он прикидывал, какое оружие можно применить против танка. Сложность была в том, что с такого расстояния даже взору стрелка не удалось определить степень защищенности данной бронемашины. Гранатометом можно подбить легкую самоходку, но против серьезного аппарата он будет бесполезен. Джек не настолько хорошо знал этот мир, чтобы точно определить уровень развития технологий. Гарри показалось, что бугор шевельнулся. По крайней мере, труба точно сдвинулась на 2 сантиметра. «Засяк», — констатировал Джек. «Как скажу, падай на землю, катись в сторону». «В какую?» «В любую», — сказал Джек, осторожно роняя саквояж себе под ноги. Дуло танка сдвинулось еще на 2 сантиметра. «Быстро катись», — сказал Джек. От удара землю саквояж волшебным образом открылся, и Гарри смог заглянуть внутрь. Ни одного знакомого предмета он там не обнаружил. Джек опустился на 2 колена. Дуло танка снова переместилось. Теперь оно смотрело прямо на путников. «Ложись!» — скомандовал Джек. Гарри бросился на землю. Что-то бухнуло, потом что-то хряснуло. Гарри покатился в сторону, и его обдало градом земли, зачем-то поднявшийся в небо, а потом вернувшийся в лоно гравитации. Гарри стало страшно, и он покатился еще быстрее. На 3-м витке он скатился в какую-то яму и затаился. Больше ничего не грохотало. «Вылезай», — сказал Джек. «Должен признать, у тебя неплохая реакция для парня, который большую часть времени проводит с колбами, ретортами и гримуарами. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Захочешь жить, еще и не так попрыгаешь». Гарри вылез из ямы и осмотрелся. То, что Джек назвал танком, приобрело очертания груды металлолома и дымилось. Стрелок по-прежнему стоял на 1 колене и держал в руках какую-то страшенную фиговину. А на том месте, где Гарри находился до того, как выполнил команду стрелка, красовалась огромная воронка 2 метра глубиной. Гарри представил, что было бы, если бы он двигался чуть медленнее, и ему стало еще страшнее. «Будем надеяться, тут был только один танк», — сказал Джек, и в этот же момент они оба услышали приглушенные звуки, в которых стрелок опознал рев дизельных двигателей, а Гарри... Гарри в очередной раз испугался. Нельзя сказать, чтобы он был таким уж трусом. Просто обстановка оказалась слишком нервирующей для чувствительной души молодого мага. А может быть, Гарри испытывал культурный шок от столкновения с техногенной цивилизацией. В своем мире он сам мог создавать такой же жуткий грохот и такие же здоровенные воронки в земле, но при помощи магии. Здесь же магией и не пахло, поэтому Гарри чувствовал себя не в своей тарелке. Зато Джек был вполне спокоен, ибо здесь пахло порохом, а этот запах был ему хорошо знаком. Он развернулся, реагируя на звук, навел импульс на ружье на новую цель, нажал на спуск, и второго танка тоже не стало. Гарри не мог не признать, что хреновина в руках стрелка выглядела и бабахала весьма внушительно. Не убирая импульсное ружье, стрелок обозрел окрестности в бинокль, больше танков не обнаружил и объявил, что горизонт чист. «Но лучше нам убраться отсюда побыстрее», — сказал он. «Неизвестно, какие у местных парней системы слежения и какую еще технику они могут против нас выставить. А это те вопросы, ответы на которые я не хотел бы выяснять экспериментальным путем». Они двигались быстрым шагом до самого вечера. Танки им больше не встречались, впрочем, как и любая другая военная техника. И Гарри нашел, что это хорошо. Однако они не обнаружили ни одного пути, ведущего вниз, и Гарри нашел, что это плохо. В общем, день прошел так себе. По шкале от 1 до 10 Гарри оценил бы его на -2. Поужинав дарами скатерти самобранки, сопровождавшие их еще со времен первого совместного похода, они установили очередное дежурство, и волшебник завалился спать. Джек сидел, смотрел на черное небо и курил сигарету. Он не боялся, что тлеющий огонек сможет его выдать. Местный уровень технологий наверняка позволяет засечь тепло, идущее от их тел. То, что кроме двух случайных танков их никто не преследует, объясняется фактом, что никому они нафиг не нужны. Местность вокруг безлюдная, а эти два танка тут, скорее всего, попросту забыли. Уж больно они допотопные для цивилизации разумных машин, сумевших поработить все население своего мира. Джек Смит Вессон странствовал по мирам множественной вселенной довольно давно и успел навидаться всякого и разного. Однако, несмотря на богатый жизненный опыт, миры, подобные этому, были неприятны стрелку. Что бы ни говорили о служителях ордена святого Роланда, как бы ни романтизировали их деятельность многочисленные поэты и сказители, суть работы стрелков заключалась в убийстве людей. И не людей тоже. Стрелки чужды расовых предрассудков, независимо от того, идет ли речь об их мишенях или нет. Джек Смит Вессон стрелял в людей, и множество людей после этого становились мертвыми. Стрелок не чувствовал по этому поводу ни гордости, ни стыда. Он редко стрелял в безоружных, а если и стрелял, то для этого всегда имелись веские причины. Зато Джек Смит Вессон, человек с двумя револьверами и полным оружием саквояжем, не любил войны. Он видел много войн, в некоторых даже участвовал и нашел, что все они ведутся неправильно. Любым делом должны заниматься профессионалы. Ни один правитель не наберет крестьян из ближайшей деревни, не нарядит их в парады и костюмы и не заставит играть музыку на устраиваемом им балу. Тем не менее, тот же самый правитель может взять тех же крестьян, вручить им какое-нибудь примитивное оружие и отправить их умирать за свои интересы. Самое любопытное, что зачастую эти крестьяне сражаются с точно такими же крестьянами, которым не посчастливилось жить на территории другого правителя, и жизненные интересы людей, которые убивают друг друга, не вступают в непреодолимые противоречия. Кроме того, на войне существует такое понятие, как попутный ущерб. понятие неприемлемое для любого стрелка. Попутный ущерб — это когда вы взрываете бомбу, чтобы убить 5 солдат, а вместе с ними гибнет еще 10 крестьян, случайно проходивших мимо. Стрелок отвечает за каждый свой выстрел, за каждую пулю, вылетающую из ствола его револьвера. Стрелок никогда никого не убивает случайно. А на войне случайные люди гибнут тысячами. В этом мире явно была большая война. Может быть, она идет где-то и сейчас. Последнее, что хотел бы стрелок, это вмешаться в чужие разборки, идущие, скорее всего, уже очень давно. Так давно, что сложно определить, на чьей же стороне правда. Люди порабощены машинами. Ну, казалось бы, выбор правого в такой ситуации не составляет никакого труда. Но почему-то же машины пошли на такой шаг. Джек побывал в нескольких мирах, где люди и созданные ими машины, бывшие в 1000 раз умнее своих создателей, жили в мире, и сама идея о том, что кто-то может кого-то поработить, казалась им смешной. Джек считал, что в этой вселенной ничего не происходит просто так. Если люди оказались в зависимости от машин, значит, они это чем-то заслужили. Джек хотел побыстрее хапнуть ключ и убраться из этого мира, не вникая в суть происходящих здесь событий. За несколько часов перед гипотетическим рассветом Джек разбудил Гарри, чтобы тот сменил его на дежурстве, подложил саквояж под голову и мгновенно заснул. Гарри всегда удивлялся способности стрелка засыпать столь быстро при любой благоприятной возможности. Задание, которое Горлагориус поручил молодому волшебнику на этот раз, было Гарри совершенно непонятно. То есть, самую суть-то он уловил. Надо взять какую-то хреновину и доставить Горлагориусу. Только Гарри не представлял, как выглядит требуемая старым магом хреновина и где ее надо взять. Термины, которыми оперировал Горлагориус, были понятны стрелку, но оказались совершенно незнакомыми Гарри. Он и понятия не имел о том, что такое компьютер, сервер или рубильник.